фронтовики есть?» — громко спросил я. Сидельцы зашевелились на своих местах недовольно ворча. «Я бы тоже был недоволен, если бы меня разбудили в 1:30 ночи, однако фронтовиков, да и вообще военных тут не оказалось, обычная криминальная шушера. Я достал, зарядил и надел амулет ночного видения и хорошо это рассмотрел. А вот это странно, с чего бы это, 40 рыл в тесной камере, и ладно бы в управлении милиции, но не в управлении же госбезопасностью. Они воришками не занимаются, если, конечно, те на немцев не работают или против правительства что не замышляют. Пресс-хата. А вполне может быть. Охранник уже ушел, так что, не дожидаясь ответной реакции, я открыл дверь. Сделал это просто, использовал амулет-помощник, быстро достав его из кольца, зарядив и надев. Вот так дистанционно управляя отлевитировал ключ и повернул его в замочной скважине. После чего покинул камеру и заперев ее, все равно те в такой темноте ничего не рассмотрели, даже силуэта, и направился дальше, изучая камеры. Нашел одну, тесная с нарами и почти пустая, всего трое, двое в генеральской форме, третий полковником был, летчик, судя по синим петлицам. Хорошо их отработали, в крови и синяках. Открыв дверь, я запер ее снаружи, вернув ключи на место и подойдя к нарам, их всего два было, тесная камера, пододвинул генерала, и устроившись на нарах, завернулся в шинель. Мне ее оставили, шапку забрали, ремень без пряжки, амулета и шнурки, остальное им без надобности. Совесть у меня все же взыграла, генерал в одном френче, а тут холодно, мерз, так что скинув шинель я накрыл нас с обоих и так вскоре уснул. Двое других спали на нарах у другой стенки, тоже без шинелей были, от друг друга грелись. Утром меня разбудили, потрясли за плечо, и делал это полковник, генерал, с которым мы спали вместе, сидел у меня в ногах, опустив ноги, и с любопытством смотрел на меня, лицо побитое, сильно заплывшее, так что кто это, я по нему не узнаю, да и остальные не сильно от генерала отличались, разве что полковник. «Синяки свежие, видимо, недавно тут». «Ты кто?» — спросил полковник. «Лейтенант в отставке Крайнов, комиссован по ранению из рядов РК, был командиром зенитной батареи в 4-м армии. Сначала при штабе армии, а потом госпиталь охранял, пока не ранили. 2 недели назад прошел медицинскую комиссию и был вчистую списан. Нога повреждена, укоротилась на 5 сантиметров. Женился». Приобрел на деньги, полученные как наследство, дом. По доносу оказался тут. Причем о чем донос не сообщили, при обыске ничего не нашли, но все равно забрали. Это если кратко, если все рассказывать, можно книгу написать. Фронтовик, значит, морщись и держась за челюсть, пробормотал генерал. Орденоносец, 2 раза награжден, орденом Красной Звезды и медалью за отвагу, откинув полушинели, показал я награды, у меня их не забрали, а вот у командиров их не было, только рваные отверстия на тех местах, где были ранее награды. Это обнадеживало, что орденоносец, это хорошо, только для нашей камеры ты званием не вышел, сказал полковник, устраиваясь на своих нарах. Я комиссован, и по сути гражданский человек, так что теперь название, выше-ниже, мне плевать. А насчет другой камеры вы правы, сначала в одну завели, та полна была, присесть негде, не видел, но по шуму определил. Я даже отойти от двери не успел, как она снова открылась, и другой конвоир меня к вам отвел. Тут нащупал свободное место и вот устроился, накрыв себя и соседа шинелью. Вроде хватило, выспался нормально. Кстати, нас кормить будут, или тут как, на самообеспечении. «Скоро баланду будут разносить», — ответил тот же полковник. Снаружи в коридоре явно царил переполох, слышался топот, ругань, но мои сокамерники не обращали на это внимания, и я решил, что это обычное дело, так что тоже не отвлекался. Особо со мной старались не говорить, видимо, посчитав, что я подсадная утка, выведывать информацию подсажен. Да и мне особо говорить с ними было не о чем, они даже не соблаговолили представиться, оставшись неизвестными. Когда наконец принесли завтрак, Я возмутился, когда всем выдали пищу через раздаточное окно, а мне нет. Раздатчик даже глаза выпучил, заглядывая к нам в камеру. А ты откуда тут взялся? В этой камере трое должно сидеть. Меня не спрашивали, привели и заперли. Давай мою порцию, и смотри, чтобы не меньше, чем у остальных. Я забрал миску с ложкой и кружку с напитком, похожим на чай, и, пройдя к нарам, устроился на них. Стола не было, так ели, сидя, держа миски в руках. Хлеб был один кусок, ржаной. Ел я быстро, подозревая, что если не поспешу, не дадут. Так и оказалось. Поесть я успел и только к чаю приступил, когда за мной пришли. Причем втроем. Увидев, как те заскакивают в камеру, я быстро, пуча глаза от усердия, в несколько глотков опустошил кружку. Успел. Там, конечно, не кипяток, но все равно горячо. Не то чтобы я вот так есть хотел до помутнения рассудка, но раз мое, то мое, все съем, никому не оставлю. В общем, меня скрутили, миска и кружка полетели на мокрый бетонный пол и в полусогнутом состоянии пытались повести к двери. А я не шел, нога заболела, так что пришлось поджать ноги, и по факту те меня понесли на своих плечах, третий страховал. Меня подняли наверх и занесли в один из кабинетов, где находились двое командиров госбезопасности, хозяин кабинета в звании старлея, знакомый лейтенант, что ночью меня брал, и конвоир, что отводил меня в камеру. Конвой, оставив меня в кабинете, посадили на стул, тут же отбыл, а старлей у меня сходу спросил: «Как вы оказались в камере изменников Родины? На них не написано, что они изменники», — поправляя сбившуюся шинель, пробурчал я, после чего ответил: «Завели меня туда и заперли. Этот», — указал тот на бледного конвоира, — «этот завел в камеру, та вроде полная была, судя по спертому воздуху и шуму дыхания. Потом другой пришел и отвел в камеру, где мне свободное место нашлось на нарах». «Точно другой», — заинтересовался старлей. «Точно, он повыше был. А что случилось?» «Тут мы вопросы задаем», — сразу отбрил хозяин кабинета и приказал конвоиру: «Свободны». Когда тот вышел, старлей осмотрел меня и, откинувшись на спинку стула, сцепил руки на животе, продолжил задумчиво меня изучать. «Чего?» — осмотрел я себя. «На мне узоров нет и цветы не растут». «Ты был прав, нагл чрезмерно», — кивнул старлей лейтенанту. «Вот и я говорю, что это подозрительно. Хаем, пройдите через круги ада на передовой, тоже чувство страха атрофируется. Так чего меня арестовали, есть причины». «Не арестовали, а задержали до выяснения», — пояснил старлей. «На вас поступила анонимка о том, что вы состоите в банде, ездите на угнанных машинах, участвуете в налетах, вас видели вместе с людьми, что разговаривали на немецком». «Ух ты, серьезные обвинения. И что, доказательства представлены? Хотя постойте, что-то такое я припоминаю. Ну да, 2 недели назад участвовал в налете на сберкассу в центре города. Да по ошибке перестрелял соучастников. Мне потом милиция также по ошибке благодарность объявила, бывает. Или нет, 8 дней назад я доставил шефскую помощь нашему госпиталю, продовольствие, полную машину. Это тоже, наверное, считается диверсией. О, а по поводу встречи с немецким резидентом. Я немецкий учу и желаю получить разговорную практику, и нашел такого собеседника, профессора медицины, знающего немецкий в совершенстве, но то, что он резидент, я не знал. Спасибо, открыли мне глаза. Что же вы сидите? Быстрее нужно хватать его, пока он ложкой подземный ход к немцам не прокопал. Несколько секунд старлей пристально смотрел на меня, после чего вздохнул и сказал: «Вы можете быть свободны, свои вещи заберете на выходе. Извиняться за задержание не буду, за наглость». «Свободны». Вызванный конвоир, этого паренька с излишне серьезным лицом я не знаю, сопроводил меня к выходу. Там я получил свои вещи, но пистолета не было, что меня возмутило. «Эй, а оружие? А у вас есть документы на него?» — поинтересовался дежурный, что все выдавал. «Это трофей, взятый мной лично в бою. Будут документы на него, получите. Не бойтесь, ответка прилетит. Что? Не понял тот. Потом поймете. Мысленно матерясь, я покинул здание управления НКВД и направился по площади к одной из улиц, по пути махнув рукой, подзывая пролетку. Они тут обычно дежурят, ожидая тех, кто выходит из здания. Одна подъехала и, сообщив адрес, велел побыстрее доставить до места. Не стоит думать, что я борзый без конца, отчего так себя вел, не имея ума. А нет, я первым делом окидывал взглядом собеседника, снимая с него психоматрицу. Опыт у меня был, на этом и строился разговор. Старлею нравились наглецы, импонировали они ему, так что тут я сыграл хорошо, отпустили. А на выходе просто сорвался, на нервах был. Зря, конечно, но насчет ответки тут я серьезно. Арсеналы управления изрядные, даже несколько броневиков в гараже имелось. Я успел их осмотреть сканером и решил подчистить их полностью. В ответ за то, что пистолет прикарманили, дело святое. Посмотрим дальше, может, злость и пройдет. Добравшись до дома, я первым делом затопил печи. Остыл дом, не хватало еще, чтобы трубы водопровода полопались. Но нет, к счастью, успел. Аня вечером будет, так что я всю одежду отправил в стирку, запах отбить, да и вшей что уж скрывать, ну и сам попарился. Успел дела переделать, потом достал из браслета мотоцикл, тот самый с коляской, не хотел на трамвае трястись и покатил за женой. Та в курсе, без меня здание не покидать, я всегда ожидаю ее, чтобы домой сопроводить. Москва сейчас опасна с наступлением темноты, разного криминалитета хватало. А так скатался за ней, усадил в коляску и вернулся. Жену домой, там ужин готов, а мотоцикл в амбар, где убрал в браслет. Про то, что ночь не дома провел, я ей так и не сообщил. Ночью, где-то в полночь, обнимая жену в постели, я наконец дождался, участковый отправился в туалет, приперло. А там гнилые доски подломились под весом. Не выплыл, утонул. Я помог, дальности работы амулета помощника хватало. Я же говорю, что всегда ответку возвращаю. Жил козлом, и помер так же. Интересно, как именно жители нашего района будут описывать его гибель. Следующие пару дней все прошло нормально. Участкового похоронили, хотя то, как тот погиб, все еще вызывает улыбки у некоторых горожан. Слух действительно разнесся. Сам я продолжал работать с бронетехникой, все 34-ки, которые я забрал обратно у немцев, были мной вооружены и заправлены, а так те были вполне на ходу. Я только профилактику провел, ну и КВ-1 начал заниматься, пока парочку снарядил и к боям подготовил. Все эти танки, что я отбил у немцев, имели их окраску и кресты, но перекрашивать я не стал, хотя бочки с нужной краской имел. Сегодня Аня в ночную, дежурство у нее, так что я подготовился, и когда стемнело, дождался вечера, занимаясь делами, а именно бронетехникой, еще 2 КВ снарядил, после чего на МКе, той самой, на которой в первые дни катался, направился к управлению НКВД. Дальше, используя амулеты, они мне вполне помогали, без них как без рук, я смог пробраться вниз, и даже на склад вооружения. Все вооружение забирать я не стал, война идет, это подло, но свой парабеллум вернул, нашел его, ну и патронов к нему выгреб все, что было, да пару ящиков гранат, после чего покинул здание, и добравшись до припаркованной на соседней улице машины, вернулся обратно. Не думаю, что мое посещение и пропажу заметит, значит, никто не пострадает, ну и свое желание вернуть свое удовлетворил, даже компенсацию получил. Дома, устроившись на кровати, сон почему-то не шел, я размышлял. Эта вся мышиная возня мне поднадоела, хотелось активных действий. Пока все ровно, немцы пытаются прорвать оборону, а наши держатся, стоит поработать по тылам противника. Повеселиться хочу, скучно мне. Еще погода это угнетающе действует, хочу на море, на Мальдивы, к солнышку и золотистому песку, поэтому и решил встряхнуть с себя. Я не скажу, что я такой адреналиновый маньяк, но встряска изредка мне требовалась, Я это еще по прошлой жизни заметил. Утром, уложив жену спать, световым днем я ее не забирал, мы так договорились, сама добиралась, только по ночам ее сопровождал. Я позавтракал и уже собрался пройти в амбар, как раздался стук в калитку. Оказалось, почтальон пришел, принес письмо от матери Анны. Будить ту я не стал, а то еще перевозбудится, совсем не уснет и отправится на службу уставший. Проснется и почитает, я на столе оставил письмо, на кухне. Так что с небольшой задержкой я прошел все же в амбар, где продолжил работы. К обеду закончился всеми КВ, набил все же руки и теперь знал, что делать, что изрядно экономило время. После обеда с женой время проведу, а проводив ее, займусь Т-35А. Его обслуживать и снаряжать желательно в темноте. Причина была веской, он по длине в амбар не входил, из ворот торчать будет часть, или корма, или передок. Немного, но ворота не закрыть, а в темноте пробелом нет, смогу установить пулеметы ДТ, они сняты были, 6 штук. Пополнить боекомплекты двух башен с 45-миллиметровыми башнями и боекомплект главной башни с танковой 3-дюймовкой КТ-28. Остальное все на месте. После этого танка у меня на очереди 3 Т-28, 12 Т-26, несколько БТ-7 и БТ-7, потом броневики, тягачи с тракторами и автотехника. Все в порядок приведу. Все за раз делать не буду. Закончу с танками и броневиками, и можно отправляться. По моим прикидкам дней на 5 работы. Теперь обдумать, как бы с женой поговорить так, чтобы та меня отпустила, а ведь она не отпустит, собственница еще та, и беспокоится за меня. Подумаю, есть одна идея, стоит ее проанализировать. Закончив, я прошел в дом, и стал делать вид, что с обедом заканчиваю, хотя делал его одним из потоков сознания. Время 2 часа, я дал Ане поспать подольше, но разбудить не успел, как раз поставил чугунок на столе, тарелки расставлял, другую посуду, как снова стук в ворота. Пришлось одеваться и выходить. Погода безветренная была и сверху падал крупными хлопьями снег. Спросив кто, это снова почтальон был, открыл ворота, держа оружие наготове, и получил телеграмму на имя жены, на новую ее фамилию. Без удивления узнав, что сообщение пришло из Новороссийска, я поблагодарил почтальона, расписался в получении и, вернувшись в дом, положил телеграмму к письму, после чего отправился будить Анну. «Ух, холодный какой!» Ответив на поцелуй, та потянулась и спросила, «С улицы пришел?» «Да». Почтальон был, принес письмо и телеграмму, из Новороссийска, на столе на кухне оставил, радостно взвизгнув как девчонка, коей та в принципе и была, та в одной ночнушке рванула на кухню, где сначала быстро пробежала взглядом телеграмму, я ее не читал, не имел привычки читать чужое, а потом стала вскрывать письмо, я же заканчивал сервировать стол, поглядывая на жену, та заметно хмурилась, что-то случилось. Мои последние письма мама не получила, только первые. Она Дашу к нам отправила. Собственно, в телеграмме указан номер поезда, вагон и когда он придет в Москву. Ясно. Ну ничего, встретим. Да, встретим. Продолжая читать письмо, та устроилась за столом и, посмотрев на тарелку, удивленно протянула. О, плов, я же так растолстею, и ты меня разлюбишь. Ты по этажам в госпитале постоянно носишься, все калории сбрасываешь, так что можешь не опасаться за фигуру. Да и кормит вас там в госпитале не пойми чем, скорее в скелет превратишься с таким питанием. Кушай смело. Та улыбнулась и приступила к обеду, продолжая перечитывать письмо. Как та пояснила, в основном у них было все в порядке, живы, госпиталь перебрался в Новороссийск и нес службу. Мать Анны покинуть его не могла, но отослала младшую дочку, все же город временами бомбили. Это она еще не знает, что в Москве происходит. По радио такое не услышишь, я сам новости узнав от раненых, как у настоящих очевидцев. Там тоже информация процентов на 80 верна, неточности бывают, но по радио или в газетах вообще информации нужной нет. описывали, как живут, приветы передавали, порадовались за мужество, ну и такие обычные новости. Заодно сообщила, что поезд прибывает через 3 дня вечером, точное время неизвестно, расписание сбито было. Придется ожидать, узнавать на вокзале, когда прибудет нужный поезд. Это на мне. До вечера я так и пробыл с женой, мы слушали музыку, патефон завели, договорились после следующего дежурства куда-нибудь сходить, в театр или оперу, они работают вопреки всему. Я сам искусству не чужд был, оперу уважал, так что будет интересно сравнивать с местными репертуарами и программами. Вечером, когда та стала собираться в госпиталь, я выгнал из амбара мотоцикл, я его уже и не прятал, использовал как средство передвижения, все равно за мной слежки больше не было, и доставив жену на место службы, вернулся обратно. Да, используя стихию земли, я так разровнял пол в амбаре и укрепил его, что тот по твердости сравним разве что с бетоном. Загнав мотоцикл обратно, проверил, как обстановка на территории подворья, в самом доме, и достав Т-35А, действительно длина великовата, стал с ним работать. Закончив, занялся 12 Т-26, что у меня были в наличии. Успел сделать 6, отобрав те, которые самые легкие в восстановлении, там и требовалось-то что обслуживание, заправка до пополнения боекомплекта, остальное на завтра. Вот так я эти 3 дня и работал. С танками полностью закончил, трофейные я тоже считаю, те, что немецкие, проверил и привел их в порядок, они теперь тоже в боевой готовности. Самоходки тоже считаю, и как раз начал заниматься броневиками. Всего у меня было 12 пушечных и 7 пулеметных. Это то, что из советской бронетехники, но также было 8 немецких броневиков, из них 6 пушечных. Там автоматические пушки стояли, вроде мелкокалиберных зенитных, да как на Т-2, и 2 броневика с зенитными пулеметами, с четверенные установки. Также было 12 бронетранспортеров, из них 10 ганамагов, и еще 2 похожи на них, но укороченной разведывательной версии. Я только начал броневиками заниматься, да и то нашими, ввел в строй 3, когда пришло время ехать на вокзал. Банька натоплена, все готово, Аня на работе и присутствовать при встрече не может, там аврал, немцы снова пытались двинуться, вал раненых пошел, бои кипят страшные. Когда эшелон придет, все же это не пассажирский поезд, грузовой, эвакуировали промышленность, я уже узнал, в 7 вечера тот должен быть. Не знаю, как Ольга Петровна смогла посадить дочь на этот поезд. Все же эшелон относился к тем, что вез с особый груз, но смогла посадить в пассажирский вагон, где перевозился персонал эвакуируемого завода. Видимо, имела нужные связи и подключила их. Вот так, закрыв все, я на машине, в этот раз взял машину с полным приводом, поехал к нужному железнодорожному узлу. Высадки пассажиров на вокзале не будет, эшелон грузовой, но я договорился, что меня пропустит к нему. Тот проходной, дальше в тыл двигался, стоянка всего 5 минут, так что принимаю Дарью и возвращаюсь. Там всего 3 пассажирских вагона было, та во втором ехала. Дальше гоню ее в баню, после поездки, это необходимо, выдаю одежду Анны, та ее приготовила, и за стол, кормить. Сегодня я куриную лапшу сварил, вполне легкий супчик, второго не было, но к чаю пермячи. Анна сама не знала, когда закончит, может вечером, может завтра. Я велел ей не мучиться, переночует в госпитале, а завтра я заберу ее. Вот такие планы были. Сейчас же, добравшись до нужного места, оставил машину в сторонке и не спеша дошел куда нужно, где и будет стоять эшелон. Если не успею забрать Дарью, или то тут не встанет, не страшно, дальше происходит смена паровоза. Все равно стоять будет, так что заберу младшую сестренку жены. Ждать пришлось минут 40, не так и сильно опоздал эшелон, да и опоздание из-за того, что тот пропустил попутный санитарный эшелон и следовал за ним. Благодаря амулету климат-контроля чувствовал я себя вполне неплохо, хотя сильный боковой ветер так и желал выстудить, но я лишь ворот шинель поднял и дождался прибытия эшелона. Не спеша подойдя ко второму вагону, тут народ толпился, стал высматривать Дарью. Мелькали отсветы фонариков, все же темень вокруг. Еще и снегопад начался, но это не мешало мне рассмотреть, кого нужно. Я подошел и как раз принял у той чемоданчик и баул, на всякий случай поинтересовавшись. Дарья, да, а вы Кирилл, да, Аня отправила, сама она не может прибыть, в госпитале срочная работа появилась, и можно на ты. Поставив чемодан и баул на снег, я протянул руки и помог той спуститься, покинув тамбур вагона, все же было высоко, после чего вручил той свой фонарик, чтобы она себе подсвечивала, и подхватив вещи, держа их в одной руке, опираясь второй на трость, направился обратно к машине, размышляя. Теперь поняты мне такие задумчивые взгляды Анны. Она мои вкусы прекрасно знала, и Дарья явно в моем вкусе. Фигурка ягодка, и похожий размер груди тоже немалый, как я и люблю. В общем-то была более молодой копией Анны. Идти я старался побыстрее. Дарья одета явно легко, не для нашего климата, ветер еще, поэтому и торопился до машины ее довести. Всего вагоны покинуло человек 20, видимо, как и Дарья тоже попутные пассажиры. Куда они делись я не смотрел, снежная круговерть скрыла. Мы как раз дошли до машины, я убрал вещи на заднее сиденье, пока девушка устраивалась на переднем, после чего запустив движок и вырулив на нужную улицу, покатил в сторону дома. Ехали молча, я видел, как Дарья устала, у той явно мечта добраться до постели и спать, так что не нагружал ее. А когда мы подкатили к нужному перекрестку, я благодаря сканеру определил, что Аня едет к нам, видимо отпросилась, или возможно закончила, так что я остановился у остановки и вскоре из трамвая выпорхнула с другими пассажирами Аня. Посигналив и мигнув фарами, я подъехал. Дарья, узнав сестру, выскочила из машины и обняла ее, я тоже вышел наружу, и терпеливо ожидал, когда те успокоятся, заодно убрал вещи на переднее сиденье. Моя догадка оказалась верна, сестры сели сзади, вместе, перебивая друг друга и обмениваясь новостями. Загнав машину в амбар, я отправил девчат в баню, там Аня распоряжалась, а сам по хозяйству остался. Надеюсь, Аня разберется, до этого та посещала ее только со мной. Вечером, когда мы втроем сидели на кухне, я после тоже баньку посетил, девчат продолжали щебетать, я услышал, что Дарья собирается закончить школу. У нее последний класс был, 10-й, а потом та планировала в медицинский поступить. Семейная традиция. Поставив бокал с чаем, который я допил, так как уже успел поужинать, то сказал Дарье: «Планы у тебя хорошие, но есть небольшая проблема». Я показал пальцами размер этой проблемы, между ними было не больше сантиметра. Немцы неподалеку и зимой на территории столицы развернутся уличные бои. То есть город по факту превратится в развалины. Школы и университеты работать не будут. Тут станет очень опасно, смертельно. Но вы же писали. Та расстроенно посмотрела на сестру. Я поспешила с ним, призналась та. Кирилл прав, мы останемся тут. Уже был составлен список госпиталей, что начали эвакуировать или которые будут отправлены в тыл в ближайшее время, и нашего госпиталя там нет. Он останется тут со всем персоналом. Уже подготавливаются подвалы, где он вскоре развернется. Поэтому я остаюсь в Москве. Кирилл тоже, так как не хочет меня бросать. Придется вступить в силы самообороны, кивнул я, подтверждая. Хотя я бы предпочел вас связать, закинуть в машину и просто увезти, и эта идея мне нравится все больше и больше. Посмотрев на кулак, что мне показывала Аня, я поцеловал его, и насмешливо подмигнув Дарье, услышал вопрос о той, и скоро немцы тут будут, неделя, максимум две. Я вообще удивлен, что их еще нет на окраинах, должны быть. Видимо, оборона наших войск настолько ожесточенная, что немцы несут большие потери. Кстати, солнышко, у меня есть для тебя новость, не знаю, хорошая или нет, так, нахмурилась Фяня. «Говори, я знакомца встретил, под Минском рядом стояли, майор-танкист, он из госпиталя, обгорел сильно, но вроде восстановился. Они тут из трофейной техники бронегруппу собирают, экипажи из госпиталей, их уже прозвали командой инвалидов. Группа должна прорвать фронт и уйти в тыл, немцы, атакуя тыловые колонны и нанося чувствительные удары. Это все афера, фактически ни армия, ни госбезопасность об этом не знают, все подготавливается в тайне, иначе не отпустит, так что участие там для тех, кто согласился, ничего не даст, ни наград, ни признания, никто о нас не узнает, идут только добровольцы. Планируется 5 дней, все равно топлива и снарядов на большее не хватит. Мне предложили принять под командование 2 броневика с зенитными установками. Раз Дарья тут, она сможет присмотреть за домом и тебе помогать. 5 дней, солнышко. Нет, ответ был короткий и категоричный. Жаль, я уже дал согласие. Завтра утром отбываю. Аня заплакала, молча, склонив голову. Дарья, вздохнув, стала ее успокаивать, а потом увела в нашу спальню. Причем я видел, что та меня вполне поддерживала, но и сестру жалко было больше. Для нашей гости кровать была подготовлена в горнице рядом с печкой, жена сделала, но похоже спать мне сегодня придется одному. Оказалось, нет, чуть позже позвали и Дарья ушла к себе. У нас было прощание, все же 5 дней, а я думаю и больше, это изрядный срок. Утром я показывал Дарье хозяйство. Анна сегодня до вечера задерживалась дома, так что поможет и покажет что и как. Сам я оделся в красноармейскую форму без знаков различия, телогрейку сверху, шапка, ушанка и унты имелись. Сидор с мелкими вещами прихватил, это все больше для виду. Вот так попрощавшись, попросил меня не провожать, после чего похромал к трамвайной остановке. Как сообщить Ане, что я собираюсь отправиться воевать, я не знал, но приезд Дарьи и вот такой совместный ужин позволили прямо в лоб это выдать. Ничего, Аня девочка сильная, приняла это, не просила не рисковать, просто попросила вернуться живым. Найти укромное место труда не составило, тем более метель не унималась, я мог это сделать посередине проезжей части улицы, вряд ли бы кто это заметил, но нет, все же постарался не рисковать. А достал я Б-10 пушечный броневик. Мне нужна была практика его использования, так что закинул Сидор в кольцо, забрался внутрь боевой машины, устроившись на месте командира, шапку сменил на шлемофон и, закрывшись, запустил двигатель. На месте мехвода и заряжающего теперь мои руки амулета-помощника. Так что броневик затарахтел мотором и, стронувшись с места, уверенно покатил по улицам Москвы в сторону выезда. Москву уже начали перекрывать. Несколько недель шло строительство дотов, дзотов, разных укрепточек, часть улиц готовили к баррикадам, свозя противоточные ежи, посты чуть ли не на каждом перекрестке. Но передвигаться можно, особенно на броневике, на который особо не обращают внимания. На выезде я пристроился к грузовой автоколонне и покатил за ней. Двигалась та уверенно, и днем, благо из-за плохой дороги, из-за которой колонна и шла так медленно, авиации противника можно было не ожидать. Колонна, конечно, отличная маскировка, но мне надоело тащиться за нею, тем более сканер отлично все вокруг показывал. Так что, обогнав машины по обочине, 23 штуки было, в прикрытии пулеметный броневик, во главе колонны шел, я двинул вперед уже в одиночку и уверенно. Однако я заметил, что колонна увеличила ход и пристроилась за моей кормой. Если раньше та шла максимум 20 км в час, то сейчас держала мою скорость, чуть больше 40. Видимо, решили использовать меня как паровоз. Думаю, водителям понятен этот термин. Ничего, я лично не против, тем более те меня все так же маскируют. Двигались мы по трассе на Волоколамск. Часто встречались усиленные пулеметами и редко пушками посты, но нас не останавливали, видимо, о колонне были предупреждены. Не доезжая до города Истра, который немцы недавно заняли, я ушел в сторону, приметив съезд, а вот колонна пошла дальше. Та ушла к пункту боепитания дивизии, как я понял, хотя может и корпуса, но уж больно близко к передовой, в 4 километрах. Тут прямо по заснеженному полю я направился к окопам, отлично их видя. Противотанковой артиллерии вблизи я у наших не обнаружил, даже легких пушек нет. Точнее они были, 3 45-ки, но в том месте, где я наметил место пересечения передовой как у нас, так и у немцев, для них была мертвая зона. Хотя, да, у бойцов были противотанковые ружья, мало, но они были. А вот это плохо, могут и влепить. Придется договариваться. Стронув броневик с места, я проехал еще 1,5 километра и скатился в низину. Тут покинул бронемашину, и прихрамывая, также с тростью в руке, направился к блиндажу штаба батальона, как я его определил. Броневик я в браслет убрал, больше он мне не нужен, дальше уже трофейная техника потребуется. 400 метров пришлось идти по полю, пули иногда свистели, это немцы для профилактики постреливали, но я не опасался, защита активна. При приближении к окопам у блиндажа, я услышал спор бронебойщиков, был шум двигателя или нет. Пришлось прервать их. Выходя из круговерти пурги, я зычно скомандовал: «Бойцы, проводите меня к командиру». Те аж вздрогнули, когда я появился, пришлось выводить их из ступора, добавив: «И шум двигателя вам не послышался». Наконец те очнулись, и старший, по треугольникам на шинели младший сержант, строгим голосом спросил: «Вы кто?» «Прохожий. У нас тут через позиции вашей части планируется прорыв в тыл противника. Нужно обсудить это с вашим командиром. Это батальонный КП, я не ошибся». «Ошиблись. Штаб полка у нас тут». «Хм, так даже лучше. Куда идти?» «Именно сержант и стал меня провожать. Пулеметчики, что расположились в стороне, там виднелся только щиток Максима и 2 каски, лишь проследили, как мы спустились к двери блиндажа. Сержант заглянул и доложил, что к ним вышел неизвестный, комполка требует. После этого пропустил меня. В блиндаже было с 10 бойцов и командиров, в основном последних, и старшим тут явно был майор с сильным хроническим недосыпом и усталостью. Он и спросил грубым тоном, как только я спустился в освещенный керосинками блиндаж, сержант остался снаружи, притворив дверь. «Кто вы? Кто я?» — переспросил я, после чего пожал плечами и, подойдя к буржуйке, грея руки, сказал: «Знаете, сейчас уже и не знаю, раньше был лейтенантом, командиром зенитной батареи, потом ранение, после чего меня подчистую списали. Сейчас меня можно уверенно называть военным инвалидом, как бы обидно это ни звучало. Вы еще наверняка не слушали о команде инвалидов, но надеюсь, мы прославимся. Один майор-танкист, тоже как и я комиссованный, обнаружил на одном из ремонтных заводов в Москве трофейную бронетехнику, часть даже на ходу и боеспособна. Он смог организовать ее восстановление и практически из ничего создал танковую группу из 1,5 десятка танков и бронетранспортеров. Все трофейные в немецкой раскраске и с крестами. После этого тот стал искать людей в экипаже. Набирал таких же инвалидов. Так и была создана эта команда инвалидов. Мы уходим в рейв в тыл немцев, будем громить их тылы и уничтожать колонны. Техника у вас в тылу стоит. Майор отправил меня договориться о безопасном пересечении, с немцами мы сами договоримся, снарядов и патронов хватит. Пойдем с шумом. Почему он сам не подошел? — поинтересовался майор. — И кто он такой? И почему нам не сообщили из штаба дивизии? — Не знаю, как его зовут. Я с ним еще под Минском встречался. Тут он меня узнал. Фамилия то ли Васин, то ли Васечкин. Не интересовался. Сам он обгорел так, что смотреть страшно. Носа почти нет, поэтому и использует меня для переговоров. А то, что из штаба дивизии не сообщили, то там не в курсе. Никто о нас не в курсе. Это все организовано силами фронтовиков. На добровольных началах. Все добровольцы. — спросил один из лейтенантов, этот явно особист, в форме политрука был. — Конечно, — повернулся я к нему и, посмотрев прямо в глаза, добавил: «Идут инвалиды, у кого ног нет, или других частей тела, выбраться из горящей машины они не смогут. Они смертники и шансов вернуться у них никаких, и они это прекрасно понимают, поэтому драться будут до последнего, пока не погибнут. Когда идете, привлек к себе внимание комполка, чем быстрее, тем лучше, желательно прямо сейчас. Пурга нас скроет, позволив углубиться дальше в тыл. Если желаете, мы можем проутюжить позиции немцев, а вы следом за нами сможете их захватить. Если не боитесь вести бой при ограниченной видимости. Не боимся, криво усмехнулся тот. Ради освобождения наших земель на все пойдем, а то все пятимся и пятимся. Надоело. Дальше комполка отправил вестовых к комбатам, тот согласился поучаствовать в атаке, так что пошла подготовка, мы обговорили где пойдут танки, а я, покинув блиндаж, направился в тыл полка, нужно достать технику из браслета и устроиться в одном из танков. Тут еще как назло особист за мной увязался, не хватало мне еще свидетеля, пришлось скрыться в пурге, и тот меня удачно потерял. Отойдя в сторону, я стал по одной единице доставать технику, сразу беря амулетом помощником их под контроль. Мои магические экипажи обустраивались в машинах. Образно говоря, все же они бестелесные, но маховики наводки или боеукладку проверяли. Или точнее я проверял, все же это были мои параллельные сознания, что ими управляли. За последнее время активной эксплуатации амулета, я смог держать уже 32 распараллеленных сознания, что мне изрядно помогало в работах, скоро и до 33 дойдет, все главное в опыте работ с этим амулетом. Я достал 5 танков Т-3, 2 самоходки и 2 гусеничных бронетранспортера, пока хватит для видимости, тем более всю технику из-за снега все равно бойцы полка не увидят, а мне главное засветить хоть что-то. Вот так, достав достаточное количество техники, я забрался на башню одной из троек, устроился на месте командира, мне всем руководить нужно, после чего мысленно управляя, стронул технику с места, та уже минуту тарахтела на морозе, выпуская сизые облачка дыма. Хорошо, что завелись все машины, до этого я их не проверял. Когда мы приблизились к окопам, я специально проезжал на своем танке рядом с блиндажом КП штаба полка, засветив бронемашину, и перевалив через окопы устремился вперед, остальная техника шла рядом. Мы цепью шли на дистанции 50 метров друг от друга. Немцы забеспокоились, они не могли не слышать рев танковых моторов, так что стали взлетать осветительные ракеты, ага, днем, во время сильного снегопада, но это им не помогало. Так что те, покидая блиндажи и укрытия, растекались по окопам, занимая свои места, заработали пулеметы, на всякий случай осекая возможную атаку. Артиллеристы молчали, цели не видели, а вот минометы захлопали. В отличие от немцев и наших, благодаря сканеру я отлично видел всю линию немецких позиций, так что замирая на коротких остановках, танки посылали вперед снаряд за снарядом, пулеметы пока молчали, рано им. Самоходки работали по артиллерии, что была выведена на прямую наводку, в основном из противотанковой. Все свои бронемашины я чувствовал, как продолжение руки и чутко мгновенно реагировал на любое изменение ситуации.